Раздел 23. За райские те 3 месяца, что они прожили без матери, город успел сотрястись в корчах вздыбленной земли, а Вера успела заболеть скарлатиной, попасть в больницу и выздороветь. Она скакала верхом на коне в высокой-высокой зеленой траве. Голова обвязана желтой косынкой, вокруг огромные горы и, самое главное, белоснежная, выгнутая парусом, плывет сбоку, сопровождая ход коня. А навстречу ей выскакивает дядя Миша, но он маленький-маленький мальчик, бежит, размахивает руками, кричит: «Верунь, вставай, побежали!» А куда побежали, когда она на коне? И сама куда хочешь поскачет, вот только наклонится, возьмет дядю Мишу маленького на руки. «Слышь, вставай, Веруня, живо!» Она открыла глаза и одновременно вскочила, и так во сне с открытыми глазами они побежали, держась за руки, к двери, оба босые. А очнулась она уже на улице, дрожа и перетаптываясь в холодной траве, куда он оттащил ее подальше от подъездов, из которых во двор вываливались с криками раздетые соседи. И еще дважды дом подпрыгнул. Очень страшно. «Ничего, ничего, это просто землетрясение», — бормотал дядя Миша, прижимая локтем ее голову к своей груди в майке, так что трудно было дышать. «Подожди, подожди, я принесу тебе обувь». Но Вера вцепилась в него, не пустила. Так что, когда на другой день у нее поднялась температура, они сначала решили, что она все же простудилась, с голыми-то ногами на росной траве. И дня два она горела огнем, пока дядя Миша не струсил и не вызвал скорую. Больница находилась в старом городе, в двухэтажном мрачноватом здании, окруженном большим запущенным парком, в котором росли старые плодовые деревья, орешины, груши, яблони, но встречались и платаны, и даже дубы. Когда-то парк был ухожен и приветлив. Сейчас никто за ним не смотрел, повсюду между деревьями разрослись кусты самовольной неряшливой мальвы, белой, розовой, бордовой, сообщая нечто вульгарное и веселое этому благородному саду. Изящная деревянная беседка в глубине зеленой чащи совсем обветшала. Больничные палаты, некогда большие залы с высокими потолками, поделены были фанерными перегородками, доходящими почти до потолка. В каждом таком отсеке стояло по 2 кровати. На соседней койке лежала девочка лет 14. Нурия, дунганка. Вера впервые слышала о такой нации и временами из-под тишка рассматривала ее красивое, чуть припухлое лицо с раскосыми черными глазами. Была она нетороплива и уже по-взрослому плавна в движениях, и страшно смущалась на ежеутреннем осмотре, когда палаты обходил врач, молодой узбек, в своем белоснежном халате и высокой крахмальной шапочке, похожей на принца из восточной сказки. Он присаживался боком на кровать, говорил с девочками ласково, руки его были мягкими, теплыми. Он прослушивал легкие, для чего надо было задирать рубашку. Вера-то ничего, не особенно стеснялась, хотя грудь у нее уже набухала и побаливала. А вот Нурия становилась пунцовой, лоб ее обсыпали бисеринки пота, глаза наполнялись слезами, и после осмотра она еще с полчаса лежала, уткнувшись лицом в подушку, и тихо плакала, словно ее кто-то страшно обидел. Город все потряхивало, и уже дважды на рассвете детей, закутанных в одеяло, выводили в парк пережидать толчки. Деревья под серым небом стояли мрачным, сказочным лесом, и казалось, что главная опасность придет вовсе не из-под земли, а оттуда, из чащи. Дядя Миша являлся исправно через день, трезвый, чистенький, оживленный, словно обрадованный, что он кому-то нужен. Втерся в доверие к главврачу Сильве Валентиновне, обаял медсестру Анжелу, молодую полную армянку, хохотушку, и выпросил, чтобы Вере, когда спадет температура, разрешили выходить гулять. И вскоре они с дядей Мишей гуляли по парку и сидели в беседке под трухлявой крышей, ронявшей на полусгнивший деревянный пол снопы веселого оранжевого света. — Смотри на блики, — сказала она ему. — Видишь, сколько в них оттенков. Там есть и синий, и зеленый, и красный. Она могла часами рассматривать вещество цвета на любой поверхности. — И фиолетовый, — пробормотала себе. — Верунь, — сказал он однажды задумчиво, — нужен английский. — Кому? — спросила Вера. С прошлого года она проходила этот мерзкий, мяукающий «sit down, please», который выучить было невозможно, и незачем, и вообще. Он что, с ума сошел? Тут каждый день трясется земля, и дома приплясывают, как пьяные. — Тебе, — ответил он, — когда-нибудь очень пригодится. И вообще, когда-нибудь, когда все мы станем свободными, будет просто неприличным не знать языков.